Глава 30. «Что это? Что это? Что это такое? Что это?» Я пыталась остановить кровотечение при помощи туалетной бумаги, но оно не останавливалось. Я уже половину рулона израсходовала. Что со мной происходит? Почему я истекаю кровью? Организм не справился с перемоткой времени? Мне конец? Не будет никакого второго шанса, никакой второй жизни. Все, на что я посмела надеяться, оказалось ложью. Страшной, страшной ложью. «Рошель, у тебя там все в порядке?» За дверью ванной комнаты послышался робкий голос Летисии. «Да», — оказывается, у меня начали течь слезы. «Тебе нужна помощь?» «Нет-нет, я просто...» «Что это такое? Может быть, мне действительно нужна помощь?» «У тебя там что, месячные?» Меня словно обухом по голове ударили. Я замерла с окровавленной туалетной бумагой в руках. «Месячные? Это менструация?» «У тебя есть тампоны или прокладки?» — вновь послышался спасительный голосок из-за глухой двери. «Нет, у меня нет, закончились. Я сейчас принесу тебе свои. Подожди, я мигом схожу к себе и вернусь». Летисия вернулась с упаковкой прокладок и упаковкой тампонов. Аккуратно просунув их через дверь, она сказала, что не знает, чем именно я предпочитаю пользоваться, так что принесла оба варианта. Забросив трусы вместе с джинсами в стиральную машинку, я включила их на полчаса. Ничего, что без порошка. Главное, чтобы кровь не успела засохнуть. По-быстрому ополоснувшись, я вышла из ванной комнаты в пижамных штанах, которые по утрам оставляла сложенными на стиральной машине. «Ну как, все в порядке?» Летисия поджидала меня на пороге между коридором и гостиной. «Ты очень побледнела?» «Все в полном порядке. Просто начались неожиданно. На пару дней раньше положенного. У меня тоже иногда начинаются раньше или позже. Спасибо, что принесла средства. Оставь обе упаковки себе. Хотя у нас с Купером каждый цент на счету, все равно не возвращай. В конце концов, это было бы неправильно». «Спасибо, Летисия. Прости, ты не против, если на сегодня мы закончим? Живот побаливает. Я хотела бы отдохнуть». «О, да-да, конечно!» Соседка мгновенно метнулась к выходу и начала обуваться в свои поношенные шлепки. Мой взгляд зацепился за пирог, оставшийся стоять на столе нетронутым. От меня не укрылся взгляд девушки, которым на протяжении всего пребывания в этой комнате она цеплялась за него. Как ребенок, впервые за долгое время диеты, увидевший конфету. «Подожди!» — я сходила за пирогом и вскоре протянула его гостье. «Возьми!» «Ого! Целый пирог! Ты уверена?» «Прокладки с тампонами стоят подороже, так что с меня еще один пирог». «Не стоит!» Она уже вцепилась в мое подношение так, что, кажется, не отдала бы мне его, даже если бы я сию же секунду решила бы вернуть его себе. «Только тарелку не забудь вернуть!» «Обязательно! Спасибо! Спокойной ночи!» «И тебе!» Только и успела улыбнуться я, уже закрывая дверь за выбегающей из моей квартиры девушкой. Неужели она и вправду опасалась того, что я передумаю? Я никак не могла заснуть. Расстелив футон, зарылась под одеяло в надежде поскорее заснуть. Но сон не шел. Поэтому я рассматривала трещину на потолке в попытках понять, что со мной происходит. Это ведь месячные. Точно. Не что-то другое. К утру я не истеку кровью полностью. Не проснусь умирающим от старости скрюченным существом. Почему так ноет поясница? Я начала припоминать. В молодости, точнее, в прошлой молодости, у меня всегда тянуло спину в первый день месячных. Кажется, точь-в-точь вот так, как сейчас. Мои первые месячные начались в возрасте 12 лет. Я в красивом белом платье качалась на качелях, а когда встала с них, моя подруга детства, умершая еще до пенсии, вскрикнула, сообщив мне о том, что я поранилась. Юбка сзади окрасилась в красный цвет. Пока я добралась до дома, мои ноги совсем промокли от крови. Я плакала. Мама заранее не подготовила меня к этому этапу моей жизни, и отчасти из-за этого я переживала свое созревание проблематично. Когда я узнала, каким образом на свет появляются дети, выталкиваются из утробы женщины, я совсем испугалась быть девушкой. О нет, значит ли это кровотечение, что мое тело снова способно родить?